Глава 26. «Возможно ли такое?» — недоумевает Фрэнк. «Неужели Мари Баптиста, вдова Бапа, прознала о чем-то, пока бесконечно судилась с ФБР? Потом выждала, поднакопила денег и заказала меня Винсу?» «Маловероятно, но проверить надо». Фрэнк садится в арендованный автомобиль и едет в Пасифик-Бич. Мари Баптиста живет в том же доме, что и 30 лет назад. Фрэнк не был у нее после похорон Бапа, но дорогу помнит отлично. Он идет по узкой тропинке между ухоженными клумбами, нажимает на звонок точно, как в прежние времена, когда он приходил выразить соболезнования. Мария теперь хороша собой. Маленькая, усохшая, как все старушки, однако все еще хоть куда. У нее до сих пор привлекательное лицо, сверкающие глаза. И, едва заглянув в них, Фрэнк понимает, что эта старая дама вполне способна на беспощадную месть. «Миссис Баптиста, вы помните меня? Я Фрэнк Макьяна». Мари явно озадачена. Она честно старается, но не может его вспомнить. Или она величайшая в мире актриса. «Я работал с вашим мужем», — подсказывает Фрэнк. «Собственно, я работал на обоих ваших мужей», — добавляет он про себя. «Я возил вас в магазин за продуктами». У нее светлеет лицо. «Фрэнки, входи». Он переступает через порог. Внутри стоит сильный запах цветочных духов, как всегда у старых дам, но везде чистенько, аккуратно. Наверное, ей помогают. Баб наверняка оставил ей приличное состояние. «Молодец, баб». «Хочешь чаю?» — спрашивает Мария. «Я больше не пью кофе, кишки уже не те». «С удовольствием», — отвечает Фрэнк. «Вам помочь?» «Я поставлю воду, а ты садись, я на минутку». Фрэнк садится на диван. Все стены увешаны дерьмовыми акварелями Бапа. Океан, океан, океан. И плохой портрет Марии хуже не придумаешь, но ей, наверное, нравится. Наверное, ей кажется, что она на нем красавица. Фотографиями Бапа уставлена каждая горизонтальная поверхность. Плохая стрижка, большие выпученные глаза, очки в массивной оправе, неловкая улыбка. У Фрэнка в голове совсем другой образ. Баб в телефонной будке, кровь. Мари возвращается, неся две чашки на блюдцах. Встав с дивана, Фрэнк берет у нее одну чашку и помогает ей устроиться в кресле. «Рада видеть тебя, Фрэнки». «Я тоже рад, извините, что не заглядывал к вам чаще». Она улыбается и кивает. «Если бы это была она, — думает Фрэнк, — то я бы уже догадался. У нее был бы испуганный или виноватый вид, и взгляд выдал бы ее. Ты привез продукты? Нет, мам, я больше этим не занимаюсь». «А, — она смущается, — я подумала, — вам нужно привезти продукты, миссис Баптиста?» «Ну, да», — она растерянно вертит головой. «Я записала, думала, где же список? Может быть, в кухне я схожу?» Хмурясь, она продолжает оглядываться. Фрэнк поднимается, ставит чашку на салфетку и идет в кухню. Около телефона лежит листок бумаги. То ли она забыла позвонить в службу доставки, то ли забыла, что звонила. В любом случае. «Миссис Баптиста», — спрашивает Фрэнк, возвращаясь в гостиную, — «вы позволите мне привезти вам продукты?» «Разве это не твоя работа?» — сердито отвечает она. «Да, мэм». В трех кварталах от дома он находит небольшой супермаркет. Список короткий и много времени не отнимает. Несколько банок тунца, хлеб, молоко, апельсиновый сок. Потом Фрэнк идет в секцию замороженных продуктов и, тщательно отобрав несколько обедов получше, укладывает их в корзинку. Вернувшись, он опять звонит в дверь. Мари впускает его в дом, и он относит сумки в кухню, где раскладывает продукты по полкам. Прежде чем убрать обеды в морозилку, Фрэнк показывает, как приготовить их в микроволновке. «Положите и оставьте на 5-6 минут». «Я знаю», — нетерпеливо отзывается Мари. Когда он заглядывает в глаза старухи, на него обрушивается поток воспоминаний. Она в черном платье, горячая штучка, Аль де Санта, Момо. Крепкая женщина, все пережила, да еще и вышла замуж за Бапа. Мари протягивает руку, касается плеча Фрэнка и улыбается ему, самой очаровательной из всех своих улыбок. Странно, но она и в самом деле очаровательная. Мари все еще красива. «Я скажу Момо, — говорит она, — что ты хорошо поработал». «Спасибо, мэм». «Зови меня Мари». «Не могу, миссис Баптиста». Он кладет обеды в морозилку, прощается и уходит. «Добрейший ты человек, — думает он. Убиваешь ее мужа и покупаешь ей замороженные обеды. Хороша компенсация». Однако убийство заказала не Мари. Итак, я ничуть не продвинулся в своем расследовании. Зачем Винсу Вене меня убивать? А если он действовал не по собственной инициативе, зачем Детройту меня убивать? Неважно, решает Фрэнк. Если до смерти Винса Детройт не точил на меня зуб, то теперь уж, конечно, точит. Они не могут позволить мне безнаказанно убить члена совета группы, даже если это была самозащита. Значит, так просто выпутаться не удастся, предстоят долгие разборки. Они придут, их будет много. Они запасутся терпением и не успокоятся, пока не уложат меня в могилу. Грядет война. А раз так, надо основательно подготовиться. И Фрэнк отправился в Лахою, чтобы повидаться с Никелем.